Шведская диета. Галина, 30 лет. Шведская диета привлекла набором продуктов. Крупы, овощи, молоко, а главное, моя любимая картошка. Диета простая, вкусная и дешевая. И не монодиета. Не могу есть одно и то же, обожаю разнообразие. А вот без мяса и рыбы могу жить спокойно. Я их ем, некоторые блюда даже очень люблю, но и обойтись могу без проблем. Хотя эта диета и мясо позволяет. За неделю сбросила 4,5 килограмма. Чувствую себя легко, бодренько. Неделя пролетела незаметно, даже не почувствовала, что я себя в чем-то ограничиваю, и экзекуцией не назовешь. Так что очень советую, присоединяйтесь. Шведская диета низкокалорийная при всем своем разнообразии. Калорийность снижается в основном из-за ограничения количества жиров. Ваш недельный рацион может быть таким. Первый день. Завтрак. Стакан молока. 200 граммов сваренной на воде гречневой каши. Обед. 100 граммов сыра. 200 граммов овощного салата из помидоров, зеленых перцев и репчатого лука. Стакан теплого молока. Ужин. 3 отварных картофелины, лучше в мундире. 200 граммов отварной свеклы, заправленной сметаной. Кусочек хлеба, черного или с отрубями. Второй день. Завтрак. Стакан молока и 200 граммов сваренной на воде гречневой каши. Обед. 250 граммов отварной рыбы, 2 запеченных в мундире картофелины, 200 граммов зеленого салата, заправленного столовой ложкой растительного масла. Ужин. 200 граммов салата из белокочанной капусты и репчатого лука, заправленного ложкой растительного масла. 2 сваренных вкрутую яйца, стакан молока. Третий день. Завтрак. Стакан молока, 60 граммов сыра, небольшой кусочек хлеба, черного или с отрубями. Обед. 250 граммов жареной курицы, 100 граммов овощного салата, стакан яблочного сока без сахара. Ужин. 150 граммов картофельного пюре, 80 граммов сыра, небольшой кусочек хлеба, черного или с отрубями, стакан молока. Четвертый день. Завтрак. Стакан яблочного сока без сахара, 2 небольших кусочка хлеба, черного или с отрубями, поджаренного на сухой сковородке. Обед. 100 граммов сваренной на воде гречневой каши, 100 граммов отварной говядины, 200 граммов яблок и апельсинов. Ужин. 100 граммов отварного риса, 150 граммов салата из помидоров и репчатого лука, заправленного растительным маслом. Стакан молока. Пятый день. Завтрак. Стаканчик обезжиренного или маложирного йогурта. 1 апельсин или мандарин. Если мандаринки маленькие, то 2. Обед. 100 граммов отварного картофеля. Котлета, приготовленная на пару или тушеная. Чашка черного или зеленого несладкого чая. Ужин. 150 граммов клубники или апельсинов. 200 граммов любых фруктов, кроме бананов. Стакан яблочного сока без сахара. Шестой день. Завтрак. Стакан молока. 200 граммов сваренной на воде гречневой каши. Обед. 150 граммов запеченного в мундире картофеля. 150 граммов нежирного мяса, тушеного, вареного, приготовленного на пару. 1 яблоко, 1 апельсин. Ужин. 100 граммов отварного риса. 200 граммов овощного салата из белокочанной или краснокочанной капусты, огурцов, зеленого перца, репчатого лука, заправленного столовой ложкой растительного масла. Седьмой день. Завтрак. Стакан молока. 150 граммов отварного риса. Обед. 200 граммов приготовленной на пару рыбы, 100 граммов вареного картофеля, 1 яблоко или апельсин, стакан апельсинового сока без сахара. Ужин. Небольшая отбивная, 100 граммов из нежирного мяса, 200 граммов салата из свежих овощей, любых, кусочек хлеба, черного или с отрубями. Стакан яблочного сока без сахара, 1 яблоко. Негазированную воду и зеленый чай без сахара можно пить без ограничений. Карина, 25 лет. Я не думала, что диета может быть такой вкусной, разнообразной и сытной. Результат налицо – за 7 дней минус 5 килограммов. Но самое важное то, что животик ушел. Теперь я почти довольна своей фигурой. Думаю, через месяц снова недельку посижу на этой диете.